Глава четвертая. Пророки. Эпиграфы. С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка, Михаил Юрьевич Лермонтов. Восстань, пророк, и вижте и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Александр Сергеевич Пушкин. Так видели свое предназначение наши великие, хотя есть другое мнение на этот счет. Пророк знает не больше, чем обычный человек, но знает это раньше. Дагоберт Ранс. Есть удивительное пророчество или неслучайное совпадение многих талантливых писателей, отфильтрованных временем в категорию классики. Писатели-пророки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, настоящая фамилия Салтыков, псевдоним Николай Щедрин, 1826-1889 годы жизни. Русский писатель, журналист, редактор журнала «Отечественные записки», да еще и рязанский и тверской вице-губернатор. В своем самом известном произведении «История одного города», написанном в 1883 году, нарисовал город Глупов, которым правит губернатор-тиран. Получив власть, он тут же отменил все праздники, оставив только два. Один весной, второй осенью. Именно это и сделали большевики, сразу отменив в стране все традиционные праздники, введя новые. Один отмечался весной, 1 мая, другой осенью, 7 ноября. И это не все совпадения. Щедрин написал, что весенний праздник служит приготовлением к предстоящим бедствиям, в точности, как при советской власти. 1 мая – день смотра боевых сил пролетариата с призывами к усилению классовой борьбы. Описанный Щедриным осенний праздник был посвящен воспоминаниям о бедствиях уже испытанных. Опять в точку. Ведь 7 ноября был посвящен памяти Октябрьской революции. Кто же есть писатель? Просто человек, умеющий гладко излагать, рифмовать свои мысли, или все же вместе с талантом Господь открыл ему и тайны будущего. Салтыкову-Щедрину, кажется, они были открыты. Чем еще объяснить несколько пророческих высказываний? Если я усну и проснусь через 100 лет, меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, пьют и воруют. Чего-то хотелось, не то Конституции, не то Севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства. Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать? Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Крупными буквами печатались слова совершенно несущественные, а все существенное изображалось самым мелким шрифтом. Ровно за 4 десятилетия до Октябрьского переворота наш великий классик Федор Михайлович Достоевский, 1821-1881 годы жизни, написал в дневнике писателя: «Предвидится страшная, колоссальная стихийная революция, которая потрясет все царства мира и изменением лика мира всего. Но для этого потребуется 100 миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови. Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут низлагать религию, разрушать храмы и превращать их в стойла. Зальют мир кровью, а потом сами испугаются». Естественно, эти предвидения при советской власти умалчивали.